Глава первая. 5 мая 2013 года. Случайная находка. Май в этом году выдался не по-весеннему жарким. Донбасское солнце нещадно выжигало на коже контуры нательных маек и футболок. Строительная техника, раскаленная, как духовки бульдозеры и самосвалы, источала стойкий запах разогретого топлива, смешанного с запахом горячего металла. Бригада Василия Криворучка готовила котлованы под фундаменты корпусов летнего лагеря отдыха для детей. Сроки выполнения и качество строительных работ были жестко оговорены в контракте, поэтому работать приходилось практически круглосуточно. Однако и бригадир, и его ребята, несмотря на плотный график, трудились с огоньком. Дома почти у каждого были малолетние дети, и когда подходила пора летних каникул, проблема их оздоровления стояла особенно актуальна. Василий сам хорошо помнил, как его проблемного мальчишку с 8-летнего возраста мать каждый год отправляла на целую смену, а если получалось, то и на две, в пионерский лагерь в Славяногорск, к Северному Донцу. Белый песок и смолистые, упирающиеся прямо в небо тонкие сосны, подъему по сигналу пионерского горна и страшные переходящие от смены к смене ночные рассказы о черной-причерной комнате, в центре которой, как правило, стоял черный-причерный гроб, а еще вспоминались в меру строгие и важные, но веселые и отзывчивые пионервожатые и прежде всего подтянутые и озабоченные вниманием к женскому полу физрук Олег Валерьянович, студент Института физкультуры с неизменным металлическим свистком на шее, и многочисленные товарищи. Сколько новых друзей в те беззаботные летние месяцы находил Василий, сколько спортивных грамот привозил каждое лето домой и с гордостью показывал матери и соседям, а главное, той невысокой золотоволосой девочке. Стоп, как же ее звали? Кажется, Таня. Да, точно, Таня. Василий, конечно, уже не мог припомнить, какой тогда был год и в каком отряде он был, но эту девочку с озорным взглядом не забыл до сих пор. Робевший только в директорском кабинете, куда его случалось вызывали на внушение, не боявшийся даже хулиганистых пацанов из старших классов, перед этой худенькой девочкой он все же терялся. Сразу убегал на спортплощадку и наблюдал за ней издалека. Зато когда они с ребятами играли в футбол, а девчонки болели за них на трибуне, лучшего нападающего, чем он, в том заезде не было. Вскоре на посиделках у костра они познакомились. Первый неуклюжий поцелуй, обмен фотографиями и письма, которые он никому не показывал. Конечно, все это давным-давно прошло, годы пролетели быстро, Василий окончил строительный техникум, затем армия, и женитьба на Марине, через год у них родилась дочь, потом сын. Дождавшись своей очереди, они получили квартиру, к счастью, не в самом отдаленном районе города. Да, такое тогда еще было возможным. Но те наивные письма и фотографию маленькой девчонки с золотыми косичками он бережно хранил в альбоме, спрятанном от посторонних глаз. А может, это и называется первая любовь, которую помнят всю оставшуюся жизнь? Да что тут говорить? Василий развернул мощный бульдозер и направил машину на новый участок земли. Его бригада из 10 человек приехала на эту стройку первой. Всем им было до 40 лет, и они не один год работали вместе, жили недалеко от стройки, в наскоро сколоченных деревянных домиках. Еду им привозили из ближайшей поселковой столовой. Во время отдыха хлопцы слушали радио, играли в волейбол и домино, а на другие развлечения времени уже не оставалось. До поселка было 30 минут езды, и самые молодые ребята из бригады по выходным рвались туда на танцы или в кафе, но Василий, учитывая срочность и важность задания, на время работы ввел в бригаде сухой закон, а поскольку на сухую веселиться не принято, то и смысл в такой поездке полностью исчезал. Оставался, правда, вопрос общения с женским полом, но тут, — рассудил Василий, — можно месяцок и потерпеть. Впрочем, неделю назад у них появились соседи. Рядом небольшим палаточным лагерем стала археологическая экспедиция из Харьковского университета. Василий тут же познакомился с руководителем группы Ревазом Константиновичем Мачавариани, старшим преподавателем кафедры археологии, кандидатом наук. Вместе с ним приехали студенты исторического факультета, среди которых были и симпатичные девчонки. Тут Василий совсем не к месту вспомнил жену Марину, ее тяжелую, но такую родную и теплую руку, и вновь переключился на подготовку площадки под котлован. Работа продвигалась, но мысли о соседях-археологах все равно не оставляли. Как выяснилось, Мачавариани и его подопечные не первый год приезжали в Великоанадоль на раскопки скифских курганов. До этого Василий не знал, что скифы — древнейший степной народ, отличавшийся своей воинственностью, около 2000 лет назад заселяли именно эти земли. С тех пор в степи возвышаются курганы с погребениями и святилищами, а на них так называемые скифские бабы, эти вытесанные из камня изваяния размером в человеческий рост, скифы ставили лицом строго на восток. Василий и ребята из его бригады видели одну из таких каменных баб, когда ходили на прогулку в сторону заповедника и даже фотографировались на ее фоне. Да и что греха таить, эти бабы частенько служили объектом для разного рода скабрёзных шуток и намеков. Как-то ради хохмы они даже хотели перетащить такую бабу в домик Витьки Стороженко, классного экскаваторщика и единственного неженатого члена их бригады, чтобы тот никогда не испытывал недостатка в женском внимании. Но, слава богу, одумались и ограничились лишь тем, что к каменной бабе как бы для знакомства и на смотрины привели самого Витька. «Свои святилища, — объяснил Ревас Константинович, — скифы всегда устраивали на возвышенных местах. Выстилали камнем площадку, место для жертвоприношений. Статуям, как богам, приносили дары и жертвы, и эти каменные истуканы как бы принимали участие в празднествах. Богов кормили, смазывая им губы кровью пленных или жертвенных животных. Сами курганы были местом погребения скифских вождей и воинов. Вместе с умершими обычно клали оружие и золотые украшения, поэтому грабители часто раскапывали захоронения, но и раскопанные курганы до сих пор привлекательны для археологов, потому что могут преподнести немало сюрпризов. Ведь раньше поиски велись хаотично, вслепую, а сейчас на смену грабительским раскопкам приходит систематическое исследование древних памятников с помощью современных технических средств, и это позволит сохранить бесценные исторические реликвии для будущих поколений. Сокрытие же найденных предметов, предупредил ученый, строго карается по закону, и если на курганах появляются посторонние личности, занимающиеся раскопками, надо тут же сообщать в милицию. Ну, в милицию, не в милицию, Василий в этом месте благоразумно выдержал паузу. Лично у него с милицией свои счеты, давние и не совсем приятные, однако черных копателей он все же велел своим ребятам гнать немедленно, если таковые окажутся замеченными. Не будучи набожным, Василий крестил детей в церкви и осквернение могил считал большим святотатством. А с Ревазом Константиновичем они договорились, что в ближайший выходной придут к нему всей бригадой в гости, и тот подробно расскажет об истории их края и его древних жителях. Конечно, все ребята тут же согласились, но, как понимал Василий, они пошли на это не столько из-за внезапно возникшей тяги к знаниям, сколько из-за возможности познакомиться с симпатичными девчонками из археологической экспедиции. А Витек даже собирался нарвать огромный букет полевых цветов. Ну и что с того, что они в Красной книге? Для такого случая можно. И для встречи приготовил новый спортивный костюм. Ребята шутили, дескать, теперь ему, наконец, представится реальный шанс сменить каменную бабу на живую и пылкую подругу. Да, хлопцы в бригаде веселые, с ними не соскучишься. И все же, — считал Василий, — работать в ночную смену даже лучше. Ночью на Анадоле опускается прохлада. Из ближайшего леса тянет свежестью, а со стороны луга — запахами подрастающей сочной травы. В перерывах между рычанием строительной техники из лесной чащи доносятся шорохи листвы и призывные заливистые трели многочисленной соловьиной братьи. Именно в эти короткие минуты передышки ему как раз и вспоминаются пионерские ночи. Яркие неподвижные звезды, низко висящие над корпусами, деревянная скамья у тихой реки, всплески ночной рыбы в камыше и их с Таней тесно сплетенные пальцы. Бульдозер шел тихо и плавно. За годы работы Василий научился управлять огромной машиной автоматически, да и грунт на участке был в основном мягким и податливым, несмотря на то, что почва в этой местности каменистая. Внезапно нож бульдозера наткнулся на что-то твердое и заскрежетал. Машина резко накренилась на правый бок, будто попала в небольшую, но глубокую яму. «Ну вот и сглазил», — подумал Василий. Он протянул бульдозер чуть вперед, выехал из провала и, остановившись, осторожно вылез из кабины. Перед началом работ его предупреждали, что на территории стройки могут обнаружиться снаряды, оставшиеся еще со времен Великой Отечественной войны. Взлететь на воздух через 70 лет после окончания сражений в планы Василия никак не входило. Хватит того, что оба его деда полегли за родину. Один под Киевом в 41-м, другой на Висле, уже в конце войны. В семье о них говорили нечасто, но когда вспоминали, печалились и гордились. Военные награды дедов, многочисленные медали и ордена бережно хранились в шкафу в большой коробке, перевязанной георгиевской лентой. В День Победы их всякий раз торжественно выносили на показ всей семье и особенно подросткам, чтобы помнили тех, благодаря кому родились и живут. Вообще, к той войне, как и к религии, Василий Криворучко относился трепетно и уважительно, и детей старался воспитывать так же. Василий отогнал мысли о войне и приблизился к краю провала, который под тяжелыми гусеницами бульдозера уже немного осыпался. Стационарные прожекторы освещали только внешний периметр стройки, а рядом с машиной было, что называется, хоть глаз выколи, да еще и ночь, как назло, выдалась безлунная и темная. Василий вернулся в кабину и осторожно дал задний ход, поставил бульдозер так, чтобы свет от фар падал прямо на провал. Затем снова вылез и осмотрел яму. Там, на глубине около полутора метров, в груде больших камней белесо отсвечивали кости, напоминавшие остатки скелета. А в дальнем углу, как ему показалось, из земли торчало что-то вроде черепа. Были это останки человека или, может, животного, Василий определить не мог, да и не собирался. Здесь, в ночной степи, стоя у случайно образовавшегося провала, ему, взрослому мужику, который в драке мог выстоять против нескольких тупорылых амбалов, стало как-то не по себе. Он зябко поежился то ли от внезапно накатившего страха, то ли от ночной прохлады, а, быть может, от холодного пота, струйкой стекавшего по его широкой мускулистой спине. Надо же, в конце концов, выяснить причину этого жуткого скрежета. Принял решение Василий, вытер рукавом рубахи мокрый лоб и, переборов свой страх, спустился в яму. Внизу, видно, было намного хуже. Среди развороченных ковшом камней он заметил овальный предмет, отдаленно напоминавший снаряд. Рассмотреть находку ему не удалось. Фары бульдозера светили выше. Он щелкнул зажигалкой и, присмотревшись, понял, что это не снаряд и не мина. На дне ямы лежал средних размеров сосуд. Такие Василий видел в музее, куда еще в школьные годы их водил на экскурсию учитель истории. Не зря он тогда пошел в музей. А ведь собирался прогулять. Так, будто это было вчера, — вспомнил бригадир. Он поднял древнюю амфору. Сосуд был запечатан каким-то материалом, похожим на глину или сургуч. Килограмма три, а то и больше, — подумал Василий. Он осторожно встряхнул амфору. Тихо. Но в ней явно что-то было. Вдруг вино? Эта мысль первой пришла ему в голову. Где-то Василий слышал, что от долгого хранения вино превращается в желе, которое можно резать ножом. Вот бы попробовать. Да и ребят из бригады угостить. А вдруг вино отравленное? Тьфу, лезет же всякая чушь в голову. Завтра он, конечно же, отнесет эту находку соседям-археологам. Пусть Ревас Константинович сам разбирается, что к чему. Ему наверняка не впервой видеть такие штуки. Хорошо, что ни снаряд, ни мина. Снова с облегчением, — подумал Василий, — а то пришлось бы вызывать подрывников, и те бы, конечно, стройку застопорили. После чего его бригада осталась бы на бабах. А так, подумаешь, какой-то старый горшок, неизвестно сколько пролежавший в земле, вот и все его достоинство. Ну, а с археолога, когда заполучит эту вещицу, причитается, может, даже на поляну потянет. От этих мыслей Василий отвлек хруст под ногами. Посветив себе зажигалкой, бригадир замер. Он стоял на костях, среди которых были заметны бронзовые наконечники стрел и какие-то мелкие бусинки. Но не это заставило Василия буквально оцепенеть, из темного угла пустыми провалами глазниц на него смотрел череп древнего скифа. Да-да, именно смотрел. Василий не мог отвести взгляд от этих глаз. Зажигалка в его руках задрожала, и без того слабенький огонек, затрепетав, погас окончательно. Василий почувствовал, как все его тело покрылось липким потом. Бросив поднятый было сосуд, он попятился к стенке и одним махом выскочил из почти полутораметровой ямы. Ноги сами понесли его прочь и от провала, и от бульдозера, и от стройплощадки, только добежав до палаточного городка, где жили харьковские археологи, Василий остановился и перевел дух. Он не мог понять, что могло так напугать его, взрослого, сильного и не глупого, в общем-то, мужика. Какие-то древние кости? Какой-то череп? Как бы отгоняя дурацкие мысли, Василий тряхнул головой и взялся за полог палатки, в которой жил Ревас Константинович.